Глава 39. На следующий день. «И как вам свидание с кандидаткой под номером 2?» Недовольно машет ногой Рита, работая в планшете. «Все еще не надумали жениться?» «Хорошенькая была», — отвечаю ей назло, но спокойно. «Брюнеточка, кудрявая. На тебя чем-то похожа. Только не такая вредная». «Ясно», — продолжает негодовать. «Вижу же. Чего такая недовольная в последнее время?» «А у тебя как дела с поиском?» «Отлично», — довольно хмыкает. «Я нашла девушку, которая видела меня в тот день с нужным мне парнем. Описала его внешность и пообещала, что достанет его номер. У них какой-то общий знакомый есть». «Правда?» — выгибаю бровь. «Очень интересно. Кто же интересно?» «Ага. Как видите, я не сижу на месте, пока вы ходите на свидание». «А, то есть сегодняшнее свидание с Раисой мне отменять?» «Нет». Быстро выпаливает и отрывает взгляд от планшета. Суетливо подтягивается на диванчике. «Зачем же?» «Как? Ты ведь уже вот-вот найдешь своего мужика». «А вдруг он не тем окажется? Мало ли. Вдруг она ошиблась. Нельзя исключать ни один из вариантов». «Ну, хорошо», — довольно улыбаюсь. «Все же, Маргаритка, врешь ты фигово. Ты прозрачна, как слеза. Никого не нашла и просто показываешь мне, что твои приключения имеют успех. Но это ведь не так». «Тогда сегодня в 7. Адрес ресторана пришлю. Я забронировал столик для нас и для тебя. Я помню, что ты любишь все контролировать». Как раз погляжу на реакцию Тихомировой. Почему-то мне кажется, что она ревнует. Ей не нравится, что я хожу на свидание, и она показывает это всем своим видом. «Спасибо, что помните», — серьезно кивает она. «Я вас поняла». «Умеет она быть собранной, когда нужно. Весь день работаем. Вечером расходимся и встречаемся только в ресторане. Мы пришли раньше, специально, чтобы занять свои столики. Моя помощница будет сидеть в углу, чтобы Раиса не спалила ее. Но чувствую, она сделает это. Из-за меня. И моих взглядов, которые я бросаю на Маргариту. Она сегодня необычайно красива. Взгляд оторвать невозможно. Кудрявые волосы собрала наверх, открыв длинную шею. На нее надела какой-то серебристый ошейник с камушками. Как это называется в женском мире? Не знаю. Но я жутко хочу услышать томное мяу от Маргариты в этом образе. Красное платье на тонких лямках, длиной чуть ниже колена. Настолько ей идет, что... Я сгораю на месте, черт возьми. Мой взгляд будет сконцентрирован только на ней. Тогда Раиса точно не поведется на мое обольщение и тем более увидит Риту. Черт, лучше бы просто рассказал все Рите и не устраивал весь этот цирк, но нет. Тихомирова располагается в уголке, берет меню. Знает, что сегодня ужин за мой счет, и набирает кучу всего. Обжора. Решила попробовать брускетту с куриным паштетом и карамелизированной грушей. У нее всегда такие вкусы извращенные. Не успеваю спросить, в ресторан заходит Раиса. Познакомиться с ней не составило труда через социальные сети. Она быстро согласилась поужинать. Мне жутко повезло, что в тот день, когда я оплачивал номер, на ресепшене стояла другая девушка. Здороваюсь, галантно отодвигаю стул и помогаю ей сесть. Маргарита прищуривается, будто я ее муж, и если сделаю хоть один лишний шаг, она перережет мне горло. Начинаю ненавязчивую беседу, предлагаю девушке заказывать все, что она захочет. «А как вы меня так нашли?» — кокетливо спрашивает она, закрывая барную карту. Выбрала стандартное мартини. «Если честно, искал целенаправленно. — улыбаюсь. «Я босс одной сумасшедшей сотрудницы. Несколько дней назад она ворвалась к вам в отель и пыталась найти одного мужчину». «А, я помню». «Вот». Тихонько и притворно смеюсь. «Решил извиниться за нее. Поговорил с владельцем отеля. Он дал мне ваши контакты». Язык у меня подвешенный, дамочка быстро ведется на это. А Маргарита уже чуть ли не стол зубами грызет. Образно, конечно. Пыхтит вся, явно слыша, о чем мы говорим. Так вы примете мои извинения? Я буду дурой, если этого не сделаю. Такой шикарный ресторан, мужчина. Как можно затаить обиду? Отвешиваю ей комплимент о ее благоразумии. Продолжаю болтать, заговаривая ей зубы. Мучаю скорее Тихомирову, чем себя. Она активно жует, прожигает нас взглядом. Такая милашка, не могу. Шикарная девушка в сногсшибательном наряде засовывает себе пасту в рот, да так, что щеки становятся больше в 3-4 раза. Так вот, приходит он как-то к нам второй раз и... Рассказывает Раиса какую-то историю. Честно, не слушаю. Сейчас меня распирают эмоции. Маргарита ревнует, это радует. Железная леди, которая на моей пошлости всегда отшучивалась и бетонировалась. Теперь зло бьет пальцами по столу, запивая пасту стаканом сока. Странно, что им, а не бутылкой дорогого вина. Почему-то думал... Она явно захочет мне отомстить и закажет самое дорогое. «Прости», — перебиваю ее, поднимаю ладонь и касаюсь ее щеки. «У тебя тут крошка». «Ой, правда?» — прикрывает она рот ладошкой. Смахиваю невидимую соринку и слежу за Маргариткой. Та резко встает, вытирает алые губы салфеткой. Мощная у нее помада, конечно. У меня есть жуткое желание проверить. Смогу ли я стереть ее в поцелуе и увидеть натуральный цвет розовых губок? Встает из-за столика, недовольно бросает салфетку на стол и, гордо вздернув носик, уходит. В туалет? Что там, напишет мне гневное сообщение? После ухода Риты проходит 15 минут, но от нее ни одного сообщения. Я начинаю волноваться. Абсолютно не слушаю Раису. Первый пишу Тихомировой. «Где ты?» Ответ следует незамедлительно, будто она ждала этого вопроса. Ответ в виде фотографии. Она делает селфи, где идет по ночной улице, взяв под руку какого-то парня. В своем красном платье. С другим мужиком. В этот самый момент, пока я сижу и переживаю за нее. Совсем офигела? Кто в таком виде ночью по городу гуляет? Она хочет всех маньяков-извращенцев собрать? Чуть ли не бью телефон об пол. Но вовремя себя сдерживаю, прорычав, я ее убью. «Извини», — бросаю девушке, вскакивая с места. «Мне нужно срочно бежать». «За ужин я заплачу. Еще спишемся». Быстро направляюсь к официанту, расплачиваюсь за два столика и вылетаю из ресторана. Сначала я набью морду тому, с кем она гуляет, а потом надеру ей зад. И в этот раз это не угроза. Надоела мне эта засранка. А пока поправляю ремень на своих брюках, который сегодня пойдет в бой. И сбегаю вниз по ступенькам.